они. И даже не желая этого, мы ищем друг друга с неодолимой силой притяжения, которая идет от того, что мы принадлежали друг другу в райском состоянии. На протяжении веков и веков наша судьба сводит нас вместе снова и снова, пока мы не станем сознательными внутри себя и не почувствуем друг друга полностью как в теле, так и в душе. Только в этой божественной тождественности мы сможем стать действительно полностью сознательными в своей высшей сущности. Мы принадлежим друг другу на земном плане, и ты не сможешь получить нужного тебе опыта без меня. Но я не дала ему повлиять на меня, ответив, что мне достаточно знать о его присутствии в моем подсознании и что я не хочу знакомиться с ним во внешнем мире. И я попросила его идти своей дорогой. Он тут же начал испаряться, как утренний туман на солнце. Издалека ко мне долетел его голос. «Я буду продолжать искать тебя на земле, на земном плане. Искать, искать». Я окликнула его, спросив, почему около него такой густой туман, что я не могу видеть его лицо. Издалека донесся слабеющий голос, как эхо моего бьющегося сердца. «Густой туман закрывает твои глаза, а не меня. Это твой недостаток опыта. Он защищает тебя от меня, помогает устоять. Но мы встретимся снова. Я хотела вернуться на цветущий луг, но не могла найти дорогу. Все закрыл густой туман. Но я знала, что я не одна. Я слышала голоса людей». Тоже как сквозь преграду, людей, которые были когда-то связаны со мной, видела их смутные фигуры. Но прежде чем я могла узнать их и услышать их голоса, все исчезло. Снова и снова я слышала голос исчезнувшего в тумане мужчины, а однажды увидела башню, в которой был узником человек с его голосом, а я... Дочь сторожа должна была тайком принести ему еду и помочь. Потом все исчезло, погрузившись опять в туман. Стараясь собраться с чувствами, я вдруг увидела большие цветные каменные плиты, которые я чистила и мыла. Потом я услышала голос, похожий на мой, повторявший: «Вы нашли моего ребенка?» И мне показалось, что этот голос принадлежит старому, усталому телу, как-то связанному со мной. Когда это странное ощущение исчезло, к моей радости исчез и туман. Еще раз я стояла на цветущем лугу, готовая идти дальше. Воздух был свеж, солнце светило ярко, но не было невыносимой жары. Как странно! Днем ведь у нас всегда жарко. Но были и большие странности. Я стала выше. На мне были странное платье и обувь. Все было необычайно, как будто бы я была не я, а видела сон, грезила. Но сознание было ясным. Я не спала. Недалеко был лес, между деревьями странный дом. Место казалось знакомым, хотя я знала, что никогда не видела этих деревьев и такого дома. Дом стоял на холме, и я узнала, что он мой. Войдя, я узнала все комнаты и вошла в свою, остановилась у окна полюбоваться видом. Внизу была широкая долина, а под горой катила свои воды большая река, по которой плыли корабли. Но как они не похожи на наши, ни парусов, ни весел, двигались они очень быстро, и у всех была черная труба наверху, из которой шел дым. Наступили сумерки. Далеко в долине я увидела маленькие вспышки молний и после каждой гром, как из нашей великой пирамиды. Мои мысли прервал пронзительный звонок позади, шедший из странного аппарата. Повернувшись, я подняла часть этого аппарата странной формы и прижала ее к уху. Казалось, я давно привыкла это делать, хотя я точно знала, что никогда в жизни не видела подобного предмета. Я услышала голос, которым говорила раньше туманная фигура. «Целую твои руки, дорогая. Как ты?» «Спасибо, но я хочу вернуться домой. Враг уже совсем близко. Приезжай и забери меня. Я хочу быть вместе с вами». «Хорошо, хорошо. Завтра приеду. Собери вещи. Здесь все время бомбежка. Целую тебя снова и снова. Спокойной ночи.